Глава 12. Осада. Финал. Наступающие успели провести через портал еще пару единиц боевой техники, а также 4 подозрительно знакомых кристалла, когда демоны опомнились и нанесли ответный удар. Пара сотен тел в дружном порыве бросилась вперед, а поверх их голов устремились к целям боевые заклинания. Не слишком ли я много ждал от обычных военных? Как бы все прямо сейчас не закончилось. Но, вопреки моим опасениям, все атаки демонов разбились о появившийся в воздухе прозрачный щит. Выстрелы растворились, а прыгнувших раскидало по сторонам. А я тут же вспомнил, откуда мне знакомы эти кристаллы. Поль Латье, единственная золотая карта Франции, оставшаяся в живых и перешедшая на сторону англичан, обладатель способности непробиваемого щита и прозвище «Поль с полем». Но откуда он здесь? Хотя, если я сохранил свои способности, то почему бы и не найтись другим их обладателем? А этой организации «Направление», думаю, не составило труда открыть все капсулы и устроить проверку. Так, а есть ли тут еще кто из знакомых мне карт? Приблизь-ка мне вот это лицо. Указываю Сереге на фигуру, застывшую рядом с полем. При этом боковым зрением приходится следить за все еще застывшей в ступоре 11-й. Интересно, какие мысли у нее сейчас в голове крутятся? Фигура на экране немного повернулась, и я смог разглядеть лицо. Сара Кеннингем, гражданка США, а по совместительству золотая карта камня. Видимо, такой многолюдной встречи они с полем не ожидали, и сейчас вместо атаки выстраивали максимально мощную защиту, пытаясь оценить обстановку. Демоны тоже взяли паузу, периодически проверяя разрастающиеся у портала редуты на прочность. Да, все-таки опыта и тем, и другим не хватает. Ни я, ни одна из действительно опытных карт никогда бы так не поступили. Анализировать можно и нужно до боя. А останавливаться в процессе и упускать инициативу – это самое последнее дело. Что ж, это их выбор, а я не буду тратить время зря. Итак, перед тем, как они перейдут к активным действиям, у нас есть 5 минут. Каким-то шестым чувством понял, что 11-я готова к разговору. Не хочешь что-нибудь сказать? Вы спасли меня. Просто капитан очевидность. Естественно, если бы не 9-й, освободивший ее от клятвы, и не я, вытащивший из-под гнета Лилиту, ей бы не жить. И? Почему она так поступила? Откуда же мне знать? Вариантов очень много, но мне выгоднее всего будет озвучить одно предположение, давно подспудно крутящееся в голове. Во время нашей прошлой схватки я сохранил 9-й жизнь, хотя мог добить. И тут у нее на лице появилось облегчение, как у кого-то, кто во всем наконец-то разобрался. «Значит, она повесила на меня долг жизни, чтобы вернуть свой тебе». Я это представлял немного по-другому, но и так неплохо. «Когда повелительница приняла нас к себе, нам пришлось отказаться от всего, что было раньше. И сейчас я опять все потеряла. Я не очень полезна и сильна, но прошу принять мою клятву и службу». «У вас появился первый миньон. Всего один. Получено достижение «Ведущий за собой». Награда. Защитное поле емкостью 10 эргов по всей площади тела. Всего 20. Активированы особые навыки. Абсолютное подчинение. Миньон не может противостоять вашей воле и выполнит любой приказ. Длительность 5 минут. Откат 1 час. Призыв демонической карты. Как награду для своего слуги повелитель призывает для него личную карту. Количество использований – 1. Обалдеть, сколько всего. Нет, добрые дела не остаются без награды. В первую очередь надо откинуть в сторону все, что лезет в голову при мысли об абсолютном подчинении, и быстренько оценить остальное, пока на поле боя не начались активные действия. Усиление защитного поля, скорее всего, бесполезно. От обычной атаки можно защититься и 10 эргами, от атаки картами даже 20 – это очень мало. Что такое призыв демонической карты? Зачем гадать, если рядом есть та, кто может ответить на этот вопрос? Получая миньона, повелитель может выбрать ему путь развития и призвать для него соответствующую карту. Чем больше этот путь совпадает с желаниями прислужника, тем сильнее может быть эта карта. И какой путь тебе больше всего интересен? Мне, если честно, все равно, особых пожеланий нет. А вот если 11-й будет довольна и станет сильнее, мне это пригодится. Мне? Так, похоже, я только что шокировал неподготовленного демона человеческим разгильдяйством и непродуманностью. Они что, привыкли, что за них все и всегда решают? Пока я размышлял о бренности демонического бытия, одиннадцатая наконец-то собралась с мыслями. «А можно что-нибудь для ближнего боя?» «Хочешь стать сильной?» Я видел ее бой и помню, что чувствовал сам, когда был без карты. Как это ни странно, но я ее понимаю и почему-то верю, что она не сдастся. Призыв демонической карты. Получена серебряная демоническая карта трансформации. Опять она? И что мне так везет на эту трансформацию? Даже навык такой есть, правда, неизученный. Может, это что-то очень популярное среди демонов? Держи. Это то, что ты хотела? Протягиваю ей карту. Правда, всего лишь серебряная получилась. То, что нужно. И серебряная — это очень хорошо. Одиннадцатая тут же попыталась меня утешить. Когда это делает кто-то миниатюрный вроде нее, это выглядит странно. Для первой карты тем более. А уж дальше я ее обязательно прокачаю. Прокачаешь? Что же это за день сюрпризов такой? Обязательно, даже не сомневайтесь. Меня, конечно, больше интересовала только что открытая возможность повышать уровень карт, но такой энтузиазм не может не радовать. Прокачать можно любые карты? Нет, только подарки повелителя. Что ж, я так и думал, халявы не будет. Ладно, пора сказать что-нибудь воодушевляющее напоследок и вернуться к бою внизу. Кажется, что-то там начинает собираться. Что ж, добро пожаловать в команду. Теперь потрепать по плечу, и можно считать всю эту неловкую ситуацию законченной. Но, видимо, что сказать было не только у меня. «Одиннадцатое — это неправильное имя», — сурово начал Виталий, продолжая пристально разглядывать нашу новую соратницу. И тут же закончил каким-то звонким детским голосом. «Как насчет Эльфи? При чем тут эти ушастые?» Сразу возмутился Серега. «Да, видимо, в детстве они нередко спорили». «Вообще ни при чем. 11 по-немецки — эльф. Ну, а и на конце — просто женская вариация». «Он что, смущается?» «Это хорошо, а то я боялся, что останутся обиды после первой нашей встречи, когда 11-я его почти убила». «А мне нравится», — выдал свой вердикт серьезный Арамис, и все споры как-то сами собой закончились. Зато Эльфи смотрела на них всех как-то странно. Неужели это благодарность за то, что ее так быстро приняли и признали своей? В шлеме замигал сигнал вызова, и, судя по частоте, на которую он пришел, это наши гости намерились со мной поговорить. Только вот я пока не намерен отвечать. Сначала надо провести вылазку, обозначить намерение, и уже только потом начинать переговоры. Иначе только время на вопросы зря тратить. А в итоге все равно все сведется к доказательствам моей лояльности. Так почему бы не упростить задачу, подготовившись заранее? Как только начнется полномасштабная атака, открою портал в тылу у демонов. У нас будет 3 секунды, чтобы быстро разрядить свои карты, пока они на нас не сконцентрировались и сразу же назад. Все понятно? Виталий, Серега и Арамис сразу кивнули. Жаль, конечно, что такие высадки не успели отработать на полигоне, но проблем быть не должно. Я тоже с вами. 11-я. Или теперь уже Эльфи. Подобралась. Ее тело покрылось защитной чешуей, а в руках появился огромный двуручный меч. И кого же это мне напоминает? Еще раз повторю. Далеко не отходим. Готовим свои самые сильные удары. Наносим и сразу же прыгаем в портал. В этот момент внизу, видимо, раздался беззвучный сигнал, и вся орда демонов пришла в движение. Готовность 30 секунд. Вокруг каждого из нас начала собираться энергия. Руки эльфи побелели. С такой силой она сжимала рукоятку меча. А демоны внизу давили на защиту, готовые прорвать ее в любой момент. На какое-то время показалось, что все замерло в шатком равновесии. Как будто в разгар шторма ты ненадолго попал в самый его центр. Куда-то пропадают все звуки, и кажется, что весь мир замер. Но проходит пара мгновений, и вокруг тебя уже снова несутся потоки ветра и пыли. На этот раз предвестником бури выступила Элулу. В своей боевой трансформации она прошла как королева сквозь расступающийся строй демонов, а потом одним ударом пробила защитное поле 2 золотых карт. Да, не привыкли они к такому. Обычная жизнь приучила многих из них считать, что способности сильнейших карт абсолютны, и к столкновению с тем, что существует совершенно другой уровень силы, они оказались не готовы. Портал! Если мы сейчас не внесем немного хаоса, это все закончится банальной резней. Переоценил я все-таки Землю-2. Почему-то казалось, что парочка козырей в рукаве у них найдется, но, увы. Очутившись в тылу демонов, мы нанесли 3 одновременных удара. В одну сторону устремилась совместная атака Земли, Ветра и Света, захватив почти 500 демонов. В другую ударил металл, отправив на тот свет раза в два больше. С третьей стороны эльфи неуклюже взмахнула мечом, развалила напополам двух пораженных демонов-стражей, потом чуть не поскользнулась, едва удержала равновесие и упорхнула в портал раньше всех остальных. Видимо, ближним боем кое с кем придется серьезно позаниматься. А в это время Лулу продолжала наступление, совершенно не обращая внимания на хаос, устроенный нами в ее тылу. Рывок к полю, и тот в ужасе стягивает все щиты в одно место, прикрывая себя и оголяя защиту у всех остальных. Элулу в тот же миг поменяла направление движения, и голова, не ожидавшая этого Сары, покатилась под ноги поспешно отступающим солдатам. Вот что значит отсутствие боевого опыта. Уверен, что любой из моих ребят, несмотря на более слабые карты, от этой атаки смог бы защититься или уклониться, пока ничего запредельного Элулу не показывает. Скорость, мощь, но ничего такого, с чем нельзя бы было справиться. Поль, видимо, это тоже понял. Пусть опыта у него и мало, но все-таки не зря англичане свои золотые карты, как и мы, регулярно гоняют на фронт. Войска по его команде максимально сжали линию фронта, и он прикрыл всех щитом, давая возможность с достоинством отступить. А вот это плохо. 10 минут. Неужели это все, на что оказалась способна Земля-2? И неужели это все, что я смогу выжить с их появления? Так, они же вызывали меня по закрытому каналу. Надо срочно поговорить и задержать их. Или нет? Палец, уже готовый активировать связь, остановился. Если они задержатся, то станет очевидно, что нанести какой-то серьезный вред они не способны. А если исчезнут, то об этом можно будет только подозревать, а атака неизвестного противника из портала будет висеть над войском демонов дамокловым мечом. Так что если выбирать между парой десятков мертвых демонов и аргументом на переговорах, а я верю, что они будут, становится очевидным, что именно для меня выгоднее. Сброс звонка. Что ж, пора готовиться к защите. И в этот момент, когда последний солдат исчезал в портале, мне прилетело сообщение. Это была ловушка. Срок сокращается. У тебя 3 дня, чтобы решить нашу проблему. И что теперь делать? Кому сказать, что это не ловушка? Или что так поступать несправедливо? Куда обращаться бедному повелителю демонов, когда не держит данное ему слово? А сам он при этом практически не жульничал. Если бы мне это хоть раз помогло, можно было бы попробовать помолиться. Потому что даже если я отстаю башню, мне все равно теперь не добраться до портала в срок. Если ты есть, самый большой и бородатый, я бы не отказался от твоей помощи. Не знаю, ты ли создал этот мир, жалко ли тебе его, но мне бы хотелось его сохранить. И, как обычно, нет ответа. А потом на нас навалились. Шквал стихийных атак был так силен, то поначалу даже заставил отступить чуть дальше границы 4-го этажа, куда нападающие еще не могли пройти. А потом, шаг за шагом, мы двинулись вперед. Почему-то показалось, что сегодня будет правильно провести весь день в боях, доказав, что мы можем сражаться не только ограниченное время, но и весь день. С каждым часом движения эльфи становились все увереннее, в ребятах проснулся какой-то жесткий азарт, а у меня все больше стало получаться быть эффективным, а не эффектным. Вот мы отбили уже всю лестницу, вот добрались до баррикад, которые демоны строили уже 2-й день. Оказывается, это не такое простое дело, когда находишься внутри неразрушимой башни, и чтобы что-то закрепить, приходится проявить чудеса смекалки. Сами баррикады начинались прямо при спуске с лестницы, но при этом демонам пришлось успеть протянуть балки опоры по всей длине комнаты. И, пожалуй, это было единственное возможное решение, иначе бы мы его просто подвинули вместе со всеми укреплениями. Я ждал, что нас встретит кто-то из командиров Лилиту, например, Элулу. Но нет. Все тот же нескончаемый поток демонов, и все. День уже начал подходить к концу, когда стало понятно, чем примерно все может закончиться. Еще буквально чуть-чуть, и мы выжмем демонов с 3-го этажа. И пусть 2-й нам не успеть отбить, но и им не продвинуться дальше. А завтра мы начнем с самого утра и успеем защитить все. Без 20:30. Не замедляемся, дожимаем по максимуму. Пусть знают, на что мы способны, да и запас небольшой не повредит. Все-таки конец дня, время для ответного хода с их стороны. Повелительница Лилиту объявила перемирие на 30 минут. Вас вызывают на переговоры. Подтвердить? А вот и 2-й раунд переговоров, о котором я так долго мечтал. Вот только мы еще не зачистили этаж, и если я их приму, то демонам достанется то, что они уже практически успели потерять. Не дождутся. Отклонить. Значит, ты все-таки веришь в победу? Несмотря на то, что я только что отказался от переговоров, передо мной появилась Лилиту. Видимо, я только что прошел проверку на слабость. И правда, если оппонент идет на уступки, просто чтобы с вами поговорить, значит, он не верит, что сможет победить. И тогда смысла в переговорах просто нет. Надо дожимать его, и все. Решила принять мои условия? Почему бы и нет? Ты успел доказать, что достаточно силен, а значит, сделка с тобой не уронит мой имидж. Как все оказывается просто. Так что ты хочешь взамен? За камень. Вот черт, сколько всего успел сделать, а к этому вопросу опять оказался не готов. А что если... Освободи Эллулу от клятвы и разреши присоединиться ко мне. Ты что творишь? Тут же прилетело сообщение от объекта торга. Эллулу Меш. Лилиту повернулась к одной из своих приближенных. Считаешь ли ты Алексея достойным твоей клятвы? И вот если я теперь скажу «нет», это будет значить, что я считаю тебя недостойным. А это дуэль до смерти, и, скорее всего, выиграю не я. Продолжал голос у меня в голове. Так в чем проблема? Скажи «да». Считаю. Все-таки решилась Эллулу. И чего она так нервничала? Тогда я освобождаю тебя от клятвы. В руках Лилиту блеснул жезл, точная копия моего. А также от места моей приближенной. «Замок, слуги, артефакты!» На фоне довольной улыбки Лилиту шептал голос в моей голове, а я, кажется, понял, в чем дело. Похоже, Лилиту, пользуясь случаем, лишила Эллулу всего, и теперь та переходит ко мне, потеряв все, что у нее было, просто сама по себе. Практически как одиннадцатая, то есть эльфи. «Надо просить какие-нибудь гарантии?» Быстро поинтересовался у Эллулу. «Не вздумай, выше повелителя только его слово». «Усомнишься в нем, и тебя не простят. Так что передавай ей камень, и давай покончим с этим». «Тогда давай я открою портал к камню, ты его заберешь, и мы забудем друг о друге». Стоило появиться окну в кузницу, как Лилита исчезла во вспышке пламени и тут же появилась снова, но уже с камнем. «Мы соседи, так что забыть не получится. Но сейчас мы действительно уйдем. Ты доказал, что достоин быть повелителем, всегда сражался до конца и ни разу не сдался. Тем не менее... Не переоценивай себя, иначе тебя быстро поставят на место. Но это буду совсем не я. Война завершена по соглашению сторон. Штрафы и бонусы отсутствуют. Демоны волнами выбирались из башни и исчезали в овале портала. Лилиту, как обычно, просто растворилась в воздухе. Неужели все закончилось? Неужели мы справились? И пусть мне надо еще разобраться с проблемой Земли-2, но сейчас, впервые за 3 дня, можно будет расслабиться. Ура! Вдруг во весь голос заорал Арамис, заставив вздрогнуть пристально рассматривающих друг друга Эллулу и Эльфи. «Ура!» Подхватили все остальные. Даже демоницы после некоторых сомнений присоединились, видимо, решив, что это какой-то обязательный ритуал. Я какое-то мгновение еще подождал, а потом добавил и свой голос к этому безумному кличу, устремившемуся к самой вершине башни. Все еще не могу поверить, вчетвером против целой армии, но мы победили. Приключения, достойные пера Александра Дюма. Вот и свой Арамис у нас уже даже есть. Принимаешь мою клятву? Эллулу замолчала и вопросительно уставилась на меня. Видимо, настроение у нее не очень. А то я смотрю, ты не торопишься. Принимаю. Как-то и позабыл, что надо сказать это вслух. У вас появился новый миньон. Всего 2. «Теперь давай сюда мою карту, и я пойду позанимаюсь с этой мелкой, а то я видела, как она движется». Эллулу пыталась казаться злой, но было видно, что на самом деле она растеряна и сейчас ищет, чем бы себя занять. «И какую карту ты хочешь?» И опять я ее шокировал. «Вот сколько мы уже общаемся, но ожидать, что у тебя будут спрашивать, чего ты хочешь, она, оказывается, так и не смогла. А ведь как все просто. Сначала спроси, потом сделай сильнее своего союзника и стань сильнее вместе с ним». «Если честно, не понимаю, как опасения, что, спрашивая чужое мнение, ты выглядишь слабым, могут брать верх?» «Мою старую», — начала Эллулу и тут же замерла. «Хотя нет. Знаешь, я перестаю жалеть, что связалась с тобой». «Да?» — иронично поднял бровь перед той, кто еще совсем недавно с легкостью могла стереть меня в порошок. «Да», — шутливого настроя в ее голосе не осталось ни капли. «В ближнем бою я достигла своего потолка, так и не добившись всего, чего хотела. В домене Лилиту принято брать воинские карты, но я чувствую, что это не мое. Сделай мне карту возрождения». «Возрождение? Мне надо представить, чтобы получилось то, что надо. Так что побольше подробностей». Эльфи с приоткрытым ртом следила за нами. «А что, получается неплохо. Элулу поможет ей разобраться с боевой картой, а она с магической». «Поднять мертвых, скелеты существ, эманации смерти. Вы называете такое некромантия?» «Неожиданно. Пока еще ни у кого ничего подобного не видел. Призыв демонической карты. Получена серебряная демоническая карта возрождения». «Мы ушли тренироваться». Одной рукой Элулу выхватила карту у меня, другой схватила Эльфи. «Тренировочный зал, надеюсь, ты уже успел открыть?» 6-й этаж. Вот и все, что я успел сказать в спину удаляющейся парочке. «А они ничего такие», пристально глядя Элулу и Эльфи вслед, сказал Серега, но, заметив наши осуждающие взгляды, тут же дополнил. «Правильные. Мне кажется, на них можно положиться». «Ну что, присоединимся к ним или все-таки спать?» Арамис протяжно зевнул. «Да, день выдался сегодня непростой. Каждый из нас выложился по полной». «Спать и только спать», — подвел я черту. «Тогда спокойной ночи. А завтра с утра мы тебе расскажем, что за класс у нас открылся», — таинственно улыбнулся Виталий. «Так, отставить спать. Давайте рассказывайте». «Нельзя отставить. Все завтра. Раз уж сказал, то держи слово. А еще повелителем демонов себя называет». Весело переглядываясь, троица прошла мимо меня и удалилась наверх, в свои спальни. «Ну их эти секреты. Действительно, лучше во всем разобраться на свежую голову. И не дай бог, я теперь буду об этом думать и не смогу уснуть. Кому-то тогда придется за это завтра жестоко поплатиться. Отомщу. Обязательно отомщу. А потом пойду спасать мир. Вроде вполне достойный план для среды». Неизвестное место. «Что там творится у Самаила?» «Все закончилось. Наместники справились. За грани дозволенного так никто и не вышел». «Как новичок?» «Наместнице даже не пришлось поддаваться. Похож на тебя в юности. Такой же безбашенный и упорный». «Думаешь, будут проблемы?» «Зависит от него. Сумеет сохранить свои миры и не нашуметь. У нас не будет повода вмешиваться». «А тебе хотелось бы?» «Конечно. Давно никуда не выбирались». «Да, окраинные миры стали слишком трусливы и осторожны». На какое-то время в разговоре повисла пауза. «Он нашел подарок?» «Я бы не называл его так». «И тем не менее». «Нашел». «Знаешь, это может стать интересным». «Ты же знаешь, я надеюсь на это». Башня Алексея. Я вскочил с кровати, судорожно втягивая воздух всей грудью. На этот раз сон был на удивление реален. Две странные тени, как будто разговаривающие обо мне. Что это? Галлюцинации воспаленного разума или что-то вроде вещего сна? Если представить, что это правда, то как раз второй вариант для меня контрпродуктивен. И рассматривать его нет смысла. Итак, есть силы, для которых наша война похожа на возню в песочнице. Если мы поднимем голову выше, чем позволено, то они придут и поставят нас на место. Что еще? С большой долей вероятности Лилит узнает о них. Может ли это быть тот самый совет демонов, о котором рассказывала Элулу? Скорее нет. Тогда бы в случае нарушения его правил речь шла бы не о порицании, а о лишении жизни. Или я совсем не разбираюсь в людях? То есть демонах. Вроде все. Воспоминания о сне начали становиться все более мутными и расплывчатыми. Пока слишком рано делать какие-то выводы, нужно получить побольше информации. И тут, вытеснив все остальные мысли из головы, пришло понимание, что штурм закончился. Моя башня снова безопасна. А значит, можно забрать сюда Анастасию. А день-то начинается совсем неплохо. «Народ, всем подъем! У вас есть полчаса на водные процедуры, а потом нас ждут великие дела!» «Завтрак?» — донесся из-за двери сонный голос Арамиса. «Да, завтрак!»